Глава 110. Где-то в коридорах раздался истошный вопль. Потом еще один. Теперь кричали на два голоса, а спустя полминуты завыла целая толпа. Послышались автоматные очереди, и пули застучали по бронированной двери. Но это был всего лишь выплеск эмоций. Таут подошел к бойнице, выглянул и вернулся на место. «Ничего страшного! Они потрясены увиденным, но нам это пока не угрожает». «Давайте вернемся к обсуждению», – предложил Брейн и так посмотрел на стоявшего поодаль Чуинмаха, что тот положил автомат и сел в углу подальше ото всех. «Ну, что тут обсуждать? Фаервол нас не пропустит», – пробормотал Лекс Шулер, все еще находясь под впечатлением выступления Чуинмаха, с которым служил на одной палубе. «Да ладно тебе! Должен же быть какой-то способ обойти этот фаервол!» – воскликнул Брейн. «В конце концов, его ведь как-то можно отключить!» «Да как его отключишь?» – крикнул Чуинмах, вскакивая со своего места в углу. «Там стоят файловые фильтры, ловушки, модуляторы ложных цепей. Туда не прорваться, ведь для того и делали, чтобы никто не проник в момент контакта с вражеским судном». «Он прав», – кивнул Лекс Шулер и тяжело вздохнул. «Нет, не прав», – неожиданно подал голос рангмехмайор Хейна, малозаметный, несмотря на достаточно высокое звание. Но он служил на механических палубах, то есть был черной костью. Все невольно встрепенулись. Никто не ожидал услышать каких-то откровений от Хейна. «У нас один случай был, когда мы готовили визит представителя Верховного командования на Эрфос. Это было более 20 лет назад. Считай, целый период. Так вот, штандарт-крейсер должен был встать на стоппер главной базы, где у нас имелись проблемы. Где-то там пробой в электрической сети имелся непостоянный. То он есть, то его нет». «А нельзя ли покороче, комрад?» – попросил Таут, но Хейна был в центре внимания и этого замечания как бы не заметил. «И вот, подводим мы баржу, которая имитирует представительский крейсер. Она встает на стопперы, ну, все как положено. И вдруг оттуда кричат: „Вы нам сеть попортили, мерзавцы!“ Мы туда со специалистами, а оказалось, что при соединении сопряжения судов наш контакт дал плюс 50% напряжения. У них рухнула вся сеть фильтров, и в нашу базу данных заскочил их тыловой архив. Представляете?» «Подумать только, Хейна, ведь ты всего лишь двигателист!» – воскликнул пораженный Таут. «Я двигателист, сэр, но я не дебил!» – сухо ответил Гоберли и снова превратился в скромный и незаметный объект. «Лекс Шулер, мы можем поднять напряжение в контакте сопряжения?» – спросил Брейн. «Можем, сэр, но для этого потребуется кое-какая переделка. Ничего сложного, но время затратить придется. Комплектующие у нас имеются». «Сколько времени?» 2 часа, может, чуть больше». «А сколько до подхода Худденхарда?» 5 часов, сэр. Теперь уже меньше». «Хорошо, приступайте. Мы должны взломать их и перепрограммировать роботов до того, как поднимутся разделительные ворота». «Я понял вас, сэр. Мы обязательно уложимся», –